Когда я проснулся, то почувствовал, что меня куда-то тащит. Над ухом раздается капризный женский голосок. «Нет, не сюда», — приказывает он. «Садите его в кровать». «Да, вот так. А теперь переоденьте в пижаму. И не забудьте подгузники. Если он снова наделает в постели, вы будете это вылизывать. Понятно». Цоканье каблуков и хлопок двери. Я чувствую, как надо мной кто-то склоняется. Едва-едва могу прикрыть веки. Тело ослабло, я сейчас ему не хозяин. Пока меня переносят и укладывают на мягкую перину, я концентрируюсь и тянусь к магическому ядру. Чтобы быстрее восстановить мышцы, нужно разогнать по всему организму магию, разбудить все энергетические каналы. «Такой красивый!» — бормочет шатенка в форме служанки, протирая мне лицо мокрой тряпкой. Ее волосы собраны в высокий хвост, на изящную шею падает несколько прядок. Ее напарница, рыженькая невысокая девица, каждый сантиметр кожи которой покрыт веснушками, с негодованием цокнула языком и сказала: «А кто тебе некрасивый?» Ее нежные руки аккуратно меня раздели и начали разминать мышцы, разгоняя кровь. «Не спи, подгузник давай, а то сейчас королева подков вернется и нам не поздоровится». «Да разве уж это справедливо?» — возмутилась шатенка, натягивая на меня шелковую рубашку с рюшами. «Господин Марк никогда слуг не обижал. Красивый, умный, молодой. И лежит в плену этих. «Язык прикуси», — посоветовала рыжая и тихонько добавила. «Несправедливо. Но что мы сделать-то можем? Массаж разве что, чтобы пролежней не было. Да и то, пока принцесска погулять выходит. Хотя мне кажется, это бесполезно. Я слышала, что господин Марк тогось помер». «Рано хороните», — прокряхтел я, и обе девушки негромко вскрикнули. Принялись меня тормошить и причитать. Магия стабильно циркулировала по телу, организм постепенно крепчал. Через 10 минут я смогу ходить и даже бегать. «Почему я не в больнице? Разве я не болею? Последнее, что я помню...» «Господин, вас отравили», — подсказала рыженькая, — «прямо на приеме императора». «Вас спасли, но вы не приходили в сознание», — влезла шатенка, восторженно всматриваясь мне в лицо. «Но я знала, что...» «Что здесь происходит?» Дверь в спальню открылась, внутрь вошла девица лет 20. Светлые волосы сплетены в косу, розовые банты, на румяненные щеки длинное ядовито-фиолетовое платье. Она уставилась на меня и визгливо прокричала: «Почему моя игрушка не спит?» «Игрушка?» — переспросил я, только сейчас подмечая, что вся спальня была сделана в розовом цвете. Множество кукол, ленты, по всем столам рассыпаны блестящие драгоценности, нелепая драпировка и везде глянцево лоснящиеся шелка. Звенящая пошлость. «Ты моя игрушка», — пояснила мне девица, словно распоследнему дураку. «Мне подарил тебя отец. Ты не имеешь права говорить. Ты должен молчать. Ведь ты моя игрушка». Она запнулась, нахмурилась и пошла на второй круг. «Мне подарил тебя». «Да плевать». Я поднялся, поправил съехавшую пижаму и пошел на выход. «Не смей двигаться!» Девчушка в розовом топнула ногой. «Или что?» Я подошел, повис над ней и поймал ее взгляд. «Что ты мне сделаешь?» Она испуганно отступила и, споткнувшись о подол платья, тяжело упала в бархатное кресло. «Мой отец тебя накажет!» — пригрозила она, скорчив капризную гримасу. «Он всем здесь владеет!» «Обязательно!» Я не стал спорить и вышел в коридор, поманив за собой служанок. «Милые дамы, проводите меня, пожалуйста, до моих покоев». Рыжая и шатенка послушно побежали за мной, даже не оглянувшись на истерящую девицу в розовом. Несколько минут мы шли молча, служанки с нетерпением поглядывали на меня, ожидая, когда же я начну расспросы. Я не стал их разочаровывать, хотя и мог бы снова подключиться к информационному полю. «Что делает это существо в родовом гнезде Ломоносовых?» — спросил я, махнув назад. «О, господин Марк, вы же были последним человеком в роду. Когда вас отравили, кто-то должен был управлять имениями, следить за семейным бизнесом и выплачивать жалования слугам». Поспешно выпалила шатенка и оттеснила рыжу в сторону, прижалась грудью к моему плечу. «Ваши боги-покровители объявили аукцион на опекуна». «Мои покровители меня продали?» Я действительно удивился. Не думал, что башки пьяницы настолько опустились. «Да», — с сочувствием произнесла рыжая и погладила меня по спине, как будто пытаясь успокоить. «Не то чтобы удачно. С каждой секундой мне все сильнее и сильнее хотелось надрать задницу тупой пятерки богов». Рыжая поняла мое молчание по-своему, прижалась с другого плеча и тяжело вздохнула. «Но так как рот ослабел, обеднел, да и боги у него проблематичные, то дворянство отказалось от этого счастья». «Ой!» — рыжая смутилась и закрыла рот ладошкой. «Не слушайте меня, господин!» «Продолжай, я не из обидчивых!» «Да чего продолжать?» — влезла шатенка. «Как говорится, из грязи в князи. Отдали вас и все ваше имущество разбогатевшему кузнецу, чокнутая семейка. На вашем месте я бы первым делом проверила банковские счета. Больно уж часто они таскались со всякими бумагами, а еще в дом постоянно захаживали такие представительные дядьки». Она важно надула щеки и выпятила вперед пышную грудь. «Гордые такие, как петухи». «Как хорошо, что вы проснулись», — пропела рыжая и остановилась перед дверью в мои покои и уточнила. «Вам помочь, господин?» «Сам справлюсь». Я их отпустил и сразу же направился в душ. Попытался подключиться к информационному полю, но наткнулся на стену. Больше я не мог получать информацию из эфира. Странно. Я спешно вызвал тени и с облегчением выдохнул. На месте. Но в любом случае необходимо выяснить, почему мои способности внезапно ограничились. Искупавшись, я обнаружил, что слишком рано отослал служанок. В покоях Марка не было никакой одежды. Комнату полностью очистили от личных вещей. Выкинули, что ли? Вздохнув, я снова оделся в розовую шелковую пижаму, но не в простыню уже заворачиваться, и направился на кухню. От голода сосало под ложечкой, а желудок выводил соловьиные трели. За вторым же поворотом я столкнулся с высокой, чуть ли не под 2 метра ростом женщиной. Ее волосы были идеально уложены, в глубоком декольте блестело жемчужное ожерелье, а платье идеально подчеркивало фигуру. Но, несмотря на это, она выглядела нелепо, словно не привыкла так наряжаться. Она в бешенстве ругалась себе под нос, как матрос, но как только увидела меня, расцвела в льстивой улыбке и распахнула объятия. «Марк, мой дорогой мальчик, ты проснулся. Мы так рады были это услышать. Гена ждет, не дождется с тобой поговорить. Вам так много нужно обсудить. Пока ты лежал в коме, столько всего изменилось». «А вы, простите, кто?» Я увернулся, не позволяя себя обнять. «Ой, конечно, конечно», — она всплеснула руками и представилась. «Анжелика Ракова, жена Геннадия Ракова, твоего временного опекуна. Мы управляли твоим состоянием, пока ты лечился. Пройдем, пройдем со мной, я провожу тебя к Гене, он очень просил тебя привести». «Я бы сперва переоделся». «Немедленно прикажу все принести», — пообещала Анжелика. «Мы отправили ваши вещи на хранение, чтобы моль не поела. Все доставит в кабинет мужа, пока вы будете с ним обсуждать дела». «Хорошо». Мы спустились на один этаж и прошли по длинному коридору до самого конца, к огромной резной деревянной двери, из-за которой раздавалась приятная музыка. Я не обратил на это внимания, сконцентрировавшись на магическом ядре. Энергетические каналы работали. Странно. Я пока не понимал, что происходит с моей магией, но был уверен, что ничего хорошего. Анжелика с некоторым пафосом распахнула дверь, пропустила меня вперед и громко произнесла. «Дамы и господа, я принесла радостную новость. Марк Ломоносов пришел в себя». Я поднял голову, выныривая из размышлений, и осознал, что стою перед огромной нарядной толпой. Стерва привела меня в больный зал, а не кабинет мужа. Сохраняя невозмутимость, я взглянул на Анжелику. Она милейшим образом мне улыбнулась и сообщила своим гостям. «Мальчик после болезни еще плохо соображает. Так рвался сюда, что даже забыл переодеться». Чего она ждала? Что я расплачусь, растеряюсь и убегу, выставив себя на посмешище? Не на того нарвалась. Я расправил плечи и слегка поклонился. «Рад приветствовать вас в моем доме». На слове «моем» лицо коренастого бородатого мужика скорчилось в гневе. «Ага, Геннадий Раков, вас легко было вычислить». Огромные мозолистые ладони подтвердили мои догадки. Только у него из собравшейся шейки-лейки были руки простого работяги. Я прошел к фонтану с шампанским, взял бокал и произнес тост. «Выпьем же за мое выздоровление!» Гости из вежливости пригубили напитки, но я видел, что особой радости они не испытывали. Геннадий Раков даже не подошел ко мне. Выдержки не хватило, чтобы притвориться радушным опекуном. А вот Анжелика крутилась рядом. Понимала гадина, что прямо сейчас ей ничего не грозит. Не устраивает же скандал на потеху публики. «Мой дорогой мальчик, ты, наверное, очень давно не виделся со своим дядей, князем прусским. Он о тебе расспрашивал, просил разрешения навестить, но, сам понимаешь, запрет докторов. Однако сейчас...» — Анжелика показала в глубину зала. «Думаю, он просто будет счастлив тебя увидеть». Гадюка хочет, чтобы как можно больше народу лицезрело меня в розовой шелковой пижамке с рюшами. Если я уйду прямо сейчас, это будет истрактовано как позорный побег. Но если останусь и не подойду поздороваться к князю прусскому, то тварь Ракова 100% напоет ему, что я его не уважаю и потому отказался от встречи. Поэтому я сделал глоток шампанского и согласился. «Конечно же, я очень хочу увидеть дядюшку». Так скучал по нему. Князь прусский оказался пожилым мужчиной лет 60. По правую руку его держала женщина лет 40, видимо, жена. Он смерил меня оценивающим взглядом, в котором промелькнуло легкое сожаление. Ему было явно неприятно видеть наследника Ломоносовых в таком неприглядном образе. «Здравствуйте, дядя!» Я слегка поклонился. «Здравствуй! Твое неожиданное пробуждение — лучшее завершение этого вечера!» — ответил князь прусский и вдруг перешел на немецкий язык. «Зависен des Rakovs den Wacker feiner Marienwerft и на Хангельск fein». Перевод с немецкого. «А вы знаете, что Раковы празднуют продажу Архангельской верфи?» «Nein, aber danke, dass du es mir erzählt hast. Ich werde versuchen, es herauszufinden». Перевод с немецкого. «Нет, но спасибо, что рассказали. Я разузнаю поподробнее». Я улыбнулся, проигнорировав возмущенно пыхтящую Анжелику. Князь прусский сказал об Архангельской верфи, но я понимал, что это было сказано с огромным таким жирным намеком. Семейка Кузнецов нагло распродавала мое имущество. В глазах дяди загорелось уважение. Судя по всему, ему понравилась моя реакция на неприятные новости. «Мы с твоим отцом когда-то были близкими друзьями», — вздохнул князь прусский. «Жаль, что жизнь развела наши дороги. Но тебя я всегда рад видеть в Берлине, в моем годовом особняке. А теперь позвольте откланяться. Мы с женой старые люди, нам необходимо соблюдать режим». Попрощавшись с ним, я вальяжно направился к фонтану с шампанским взять новый бокал. Да уж, Раковы не поскупились. Фонтан был, ну, буквально фонтаном. Из античной статуи били струи шампанского, которые истекали в неглубокий мраморный бассейн. Я продолжал, как ни в чем не бывало, разговаривать с гостями, и очень скоро они начали воспринимать меня на полном серьезе, словно я был не в шелковой пижаме, а в деловом костюме. Анжелика не желала оставить меня в покое, вертелась все время неподалеку и, видимо, до сих пор не теряла надежды выставить меня полным кретином. Я не выказывал ни намека на недовольство. Но когда она подошла к фонтану с шампанским, я призвал тени. Они выскользнули с трещин мраморного фонтана, незаметно оплели ноги Анжелики и дернули. Она с громким воплем рухнула в шампанское, подняв миллион брызг. «Любимая!» — к ней бросился Геннадий Раков, помог подняться. Весь лоск слетел с Анжелики. Мокрое платье плотно обволокло тело, подчеркивая все недостатки фигуры. Грудь едва не вывалилась из лифа, а слипшиеся пряди облепили лицо. Макияж потек. Анжелика тяжело дышала и затравленно смотрела на аристократов. Совсем рядом раздался громкий шепот. «Деревню ничем не скроешь». Немая сцена продлилась пару секунд, а затем Анжелика, не проронив ни звука, вылетела из бального зала. Вслед ей донеслось несколько издевательских смешков. Я пробыл в зале еще минут 20 и направился в свои покои. По дороге раз за разом перематывал сцену, как вызвал тени, и с кристальной ясностью понимал, что нет, не показалось. Тени действительно утекали в изнанку. В моей армии были миллионы различных теней, начиная от людей и заканчивая монстрами. Но если так пойдет и дальше, то очень скоро я останусь совершенно без сил.